Тамара Орлова. «Ловушка для ящериц. Повесть». Журнал «Октябрь», 2003 год, номер 7. Читает Лина Музырь. Утренняя панорама небольшого, курортного, а когда-то важного имперского города, поделенная на две неровные части, солнечную белую и синюю от тени заросшего кривыми дубками холма, являлась с правой стороны спускающегося вниз автомобиля на четвертом витке горной дороги. На предыдущем извиве от нетерпения увидеть живое море, а не скользкую полоску за железнодорожным окном и не китайскую миниатюру в узком дворовом проеме, многие пассажиры открытого таксомотора стали приподниматься на своих местах. Ветер, срывая шляпы и шали, смешно надувал рукава платья и забивал мягким шифоном рот. Никто никого не слышит из-за оглушительного полотняного хлопанья. Сосед справа, удерживая панамой длинные седые волосы, громко кричит что-то про раскроенные трещинами диабазы. А она всякий раз, как машина подъезжает к внешнему краю дороги, закрывает глаза и сжимает пальцы в кулак, чтобы не дать кольцам соскользнуть в пропасть. Не чувствуя боли, представляет то место в спине, куда вонзится первый острый камень, и как рассыпятся один за другим позвонки в момент глухого приземления на мясисто-розовые куски этого самого диабаза. Холодный, перехватывающий дыхание ветер неожиданно стихает. За следующим поворотом слышен только стрекот мотора и цикад, запах степного зноя, тлеющих под низким солнцем камней. Последний виток проходит немногим выше подножия, и городок открывается, как на разборчивой гравюре. Прошлого эклектичного вида виллы среди зонтичных крон итальянских сосен. Опущенные в кудрявый крест-салат черепичные крыши низкой городской застройки. Рядом, на травянистом поле, мраморная античная крошка, по которой бродят пестрые козы, позванивая оловянными колокольцами. Чуть дальше и левее — причал с именными на зеленых бронзовых дощечках имена по большей части умерших людей, местами для лодок. И по мере того, как изображение увеличивается, уточняясь сквозь лупу узнавания до неопрятного подтека по фронтону церкви святого Стефана, до бледно-розового георгина в городском саду, увеличивается и волнение. Правда, уже не такое острое, как в ожидании моря. Все ли на месте? Так, как в прошлом году оставили. Вывески, лошадей с повозками, заигрывающих с покупателями торговцев, деликатесный и ужасно дорогой ресторан, виллу, в конце концов, саму хозяйку. Ее внуку и внучке при живых безалаберных родителях-сиротам предназначался небольшой пакет с игрушками и шоколадом, который, разумеется, можно купить и здесь, но которое Мина всякий раз привозит с континента. «Здравствуйте! Как поживаете? Милости просим! Просим! Погода теперь установилась. Надеюсь, вы хорошо доехали?» Да, обстановка на вилле прежняя. Возможно, отыщется в каком-нибудь пыльном ящике потерянный в прошлом сезоне браслет. Она так ненавидит бессмысленные пропажи. Из раскрытого платяного шкафа пахнуло лавандой. И едва заметно ее летними духами. Да, конечно, зимой здесь никто не жил. Оставив вещи нераспакованными, она вышла на террасу. Но нет, здесь не хватает плетеного кресла с высокой спинкой. Скорее всего, птицы из него вылущили солому. Жаль. И только в саду, через который кривая, еле заметная стежка ведет к морю, Мина почувствовала, наконец, как остатки дорожной тревоги растворяются в поющем от жары воздухе, а с ними заодно изудящая под левой лопаткой невралгия. Вот тут наступило разочарование, легкое и приятное. Ничего не изменилось, они снова вернулись сюда.